Но и тут не все так просто. Базовые техники перемещения – это движение по заданным координатам, похожие на ходы в шахматах, два шага вперед, два по диагонали направо – удар. При наблюдении со стороны за пользователем техники виден остаточный образ движения. Если в процессе ты решишь резко поменять точку координат, тогда внутренние органы скажут тебе «аривидерчи». Это как удар об стену на скорости в 50 км. Я выживу, напитав щит, но лекарь поставит диагноз ушиб всего инвигелиаса. Перемещение из всплеска работает по-другому. В первую очередь вы окутываете внутренние органы гексагональной решеткой, сердце в авоську, печень, почки и так далее. Все для того, чтобы ваше нутро не смещалось в процессе выполнения техники. Затем покрываете себя эфиром, как и в стандартных техниках. Теперь только вы решаете, как и куда двигаться. Остаточных проекций нет, только легкий блик движения, ну или всплеск. Сложно и больно, чудовищно больно. Внутренние органы страдают, а давление на организм такое, как будто приходится перемещаться по морскому дну. Техника удара тоже хитрая. Представьте сферу над костяшкой указательного пальца размером с небольшое яблоко, у нее два магнитных полюса. Один у костяшки пальца, другой с обратной стороны. Дальний полюс вы притягиваете к костяшке кулака и пытаетесь вывернуть всю структуру наизнанку. И опять необходимо крепчайшее тело, понимание эфира и стихии в дальнейшем. Перспективы такого направленного удара сумасшедшие. Сколько миллиардов живет на архипелаге, и только 1000 владеет этой информацией, а то 9-е зеркало, у скольких получилось его открыть, ну и защита. На первый взгляд полная фигня, только вот создавший эту защиту маг, видимо, чувствовал, что мне достанется один экземпляр. Я уже год размышлял об отдаленно похожей вариации энергодоспеха. Вариант условно гибкого частичной брони по типу рыбьей чешуи. Эфирные нити накладываются крест-накрест слой за слоем, по форме шестигранник, диаметром 15 сантиметров. Крайне крепкий, хоть и частичный щит. Так что, как только закончится состязание, бегом в зал свитков определяться с печатями, а далее приступать к настоящей работе над телом, разумом и энергией. Турнир проводился в Нинба, столице острова, городе, расположенном на берегу в самом центре подковы. Здесь Лумин и основал клан, воткнув стяг в землю. Вокруг поселения и образовался город, как условный центр местного притяжения. Правда, свое родовое поместье решил возвести в отдалении, видимо, предчувствуя, что в будущем здесь будет не протолкнуться. Как объяснил дед, в столице на постоянной основе живет более 100 000 человек, вастери жителей, конечно, больше, но и здесь люди шныряли туда-сюда. Архитектура смешанная, но с перекосом в ханскую, те же пагоды с черепичной крышей и примечательными фигурами, развешанными на улицах города, десятками магазинов и лавок с товарами и услугами на любой вкус. На другой стороне все выполнено из камня, превалирует упорядоченность, много колонн, фресок и статуй героев давно минувшего прошлого. Место, в котором, будто огонь и лед столкнулись, подумали, а затем решили, что и так сойдет. Мы прибыли на мероприятие за день до начала турнира, чтобы освоиться и подготовиться к состязанию. Арена располагалась на возвышенности, отсюда открывался прекрасный вид на город и залив. Лумин сам выбрал этот холм, дав ему имя рождения легенд. Потомки же несколько изменили его слова и нарекли ареной легенд. По мне, так первый вариант предпочтительней. Дело в солнце, которое как раз начинает свое восхождение, освещая наследие Лумина. Ежегодный летний фестиваль открывал турнир среди головастиков, учеников до 15 лет. Сетка турнира оказалась стандартной. 128 участников, 7 кругов, ровно как смертных грехов и ты чемпион. Это время для отдыха, торговли и заключения клановых и родовых союзов. Второй похожий праздник проводится зимой, но там уже устраивают состязания с тварями. Моя команда поддержки состояла из мамы и Кристофера. Дед же отправился в ту часть арены, где расположилась элита острова. Сейчас проводилась жеребьевка, фавориты и аутсайдеры отсутствовали, работал принцип случайности. Наконец, через час, я услышал свою фамилию, а вот соперником оказался Кристофер, только другой, с фамилией Вальц. 14 лет, 7-я ступень стихия воздуха. Дед сразу сказал, по возможности не использовать полученный от него дар. Если честно, даже и не планировал заниматься такой глупостью. За этот месяц и последние дни благодаря труду Лумина со скоростью света обычная техника толчка требовала уже не 3, а один сложный пас рукой. А шест, который мне подарили перед турниром, окончательно укрепил уверенность в моих возможностях. Сделан из дерева, с серебряным стержнем и оковкой на концах. По всей длине спиралью нанесен серебряный узор из проволоки, касающийся стержня внутри для передачи энергии. Как только я взял в руки этот волшебный дрын, сразу же осознал разницу в проводимости эфира в сравнении с железным аналогом. Поднялся на арену и слегка поклонился, приветствуя соперника. «Здесь так принято», — Вальц ответил тем же. После чего распорядитель махнул рукой и дал команду «приступайте». Другой Крис держал в руках изогнутый одноручный клинок. Таким удобно рубить врага, сидя на коне. Конь отсутствовал, зато потоки магии воздуха уже крутились вокруг него. Так что в мою сторону незамедлительно полетели воздушные серпы. Я должен был испугаться, но вместо этого бросился вперед, частично уклоняясь и парируя шестом оставшиеся лезвия. Противник не ожидал такой прыти и, сделав три паса рукой, отправил навстречу воздушный поток. В ответ один пас и толчок, взрыв двух энергий, и моя тушка выскакивает из дымки, нанося выпад в область живота. Щит принимает урон, добавляюсь яй. Голубоватый хлопок и вальца выбрасывает с арены. Народ даже хлопает, я выдыхаю и иду к своей команде поддержки. И нет, я не сильный, соперник слабый. В первые 5 лет жизни огневы развивали мои способности, кормили и готовили как овцу на убой. Да, потом произошел откат, но со временем каналы начали восстанавливаться. А о тренировках старого ханца так лучше и не говорить. Как только соперник выпустил первый серп, я понял, на что тот способен. В итоге, как бы странно ни звучало, магу ветра не хватило скорости, и он пропустил удар. Одна арена и 64 боя. Ровно 2 дня потребовалось, чтобы провести столько поединков с учетом перерывов, зато зрители остались в восторге. Правда, случилась оказия. Каким-то образом на турнир попал неожиданный гость, некий Якоб Стоун, с соседней группы островов. Можно было бы пропустить это, кроме того, что Якобу было лет 20 на вид, да и 9-я ступень ученика намекала на предвзятость со стороны организаторов. Видимо, кто-то решил добавить разнообразие в жизнь острова. Дед говорил об этом, глобальных конфликтов нет, а вот локальные присутствуют. Зрители восприняли появление нового героя, мягко говоря, без энтузиазма. Пока ждал своей очереди, попросил Криса объяснить происходящее, показывая пальцем на детину. Тот даже обратил внимание на этот жест и усмехнулся. «Мал ты еще, господин, это политика», — с видом старшего брата произнес тот. «Политика, действие тех или иных групп власти в определенных интересах, я знаю, что это, давай уже колись», — с сарказмом произнес я. «У главы Мин есть внучка, ей 16 вроде, хоть наш остров и на отшибе, но к ней сватаются не один год, там уже очередь по записи. Клан Мин же в определенных кругах уважают из-за основателя и проводимой политики, даже на архипелаге. Не друзья, но знакомые», как-то так объяснил он. «И стауны хотят к этим связям аккуратно подкатить шары», с улыбкой я произнес. «Откуда такие выражения, господин?» С удивлением он спросил. «Так, на пирсе, там моряки, в риторику знаешь, как могут. Как я сказал, не только стауны, но эти самые настырные. Тогда вопрос, если я одержу над ним победу, то у рода появятся проблемы?» Крис задумался, затем все же решился и произнес. «Скорее наоборот, мы тут как 4 года назад обосновались, хотя земли Гелиосам давно принадлежат, так что победа над Стоуном поднимет наш рейтинг среди местной аристократии», — раскрыл карты Крис. «Дед знает об этом?» — спросил вроде без задней мысли. «Конечно», — моментально ответил Кристофер. «Спалился и подставил своего главу. Вот хитрые жуки. То есть тренировками и дарами вы решили сыграть моей тушкой в темную?» — с претензией обратился я к правой руке деда. «Нет, побеждать не обязательно, только проявить отвагу. Ты это заучил по бумажке, которую дед написал. Прошу прощения, господин, глава приказал поменьше говорить и поспособствовать вашей уверенности». «Как же там оно, вот, мотивировать и придать уверенности наследнику?» «Мам, ты тоже в курсе?» — спокойно обратился к матери. «Я в гневе. Вот старозадый интриган», — выпалила она. Я посмотрел на трибуну для особых гостей и пересекся взглядом с дедом. Тот широко улыбнулся и показал большой палец, мол, все шикарно, дерзай, боец. «Ладно, может, это и к лучшему, выбью с деда по максимуму». В этот раз на арену поднялся ближе к вечеру. В противниках оказался ученик 6-й ступени со стихией земли. Он пытался попасть в меня снарядами, шипами и проткнуть колом, выросшим из-под земли, причем параллельно создавая небольшие пылевые зоны для нарушения видимости. Бой занял 5 минут, я позволил сопернику продемонстрировать все, на что тот способен, после чего тремя толчками выбросил с арены. На этом начальный этап завершился. Оставшихся участников завтра распределят по турнирной сетке, и я заранее буду знать о своих соперниках. В детстве, начитавшись романов и сказок о героях, я пытался сопоставить, подходит ли мой случай под эти критерии. Сколько ни думал, ответ был отрицательный. Тем не менее, присутствовало две проблемы. Сны, в которых я прогрессирую в плетении и только плетении, как бы ни старался там использовать стихии, каждый раз меня ждал провал. И разум, который соответствует возрасту наполовину, ну это примерно. Да и жизненный опыт в Астере, изучение злачных мест, охота на тварей, но все же, единственное, что приходило в голову, так это чье-то наследие или переселение с блокировкой воспоминаний. Кто-то после рождения поместил в меня эти знания. Огневы отпадают сразу, контроль и маги огня, это несовместимые понятия, мама бы сказала об этом, так что вариантов пока ровно ноль. Нужно решить, говорить об этом деду с мамой, или придержать пока коней. Я стоял и смотрел на турнирную сетку. Получалось, что с переростком Стоунов получится встретиться только в финале, веры в то, что тот проиграет, у меня не было. Оставшиеся же соперники изучены еще на стадии тренировок, Кристофер своевременно подготовил материал. Ближайшие два дня смешались в кучу. Бой, лечение, отдых и опять, только один, точнее одна соперница удивила. Маг воды восьмого ранга крайне эффективно сдерживала мои атаки и не забывала отвечать тем же. Бой продлился 6 минут, личный антирекорд на турнире. У воды крайне гибкая защита, щиты, девчонка напитывала таким образом, что шест вяз в ее обороне или отпружинивал. В конце концов, она выдохлась и сдалась. Но побегал я знатно, слишком приставучие заклинания у этой стихии. День на отдых, и вот я стою на арене, заполненной зрителями. Событие проходило вечером, поскольку днем состязались участники постарше. У них уже два дня шли отборочные бои. Напротив меня, сгорая от нетерпения, возвышался Стоун. Распорядитель в это время рассказывал очередную ересь о молодых поколениях острова Тенрю, и как всем находящимся здесь повезло наблюдать за таким интересным финалом. Бред, да и только, шестерка против девятки. Он всех своих соперников уделал менее чем за 10 секунд. Я перевел взгляд на откормленного бычка из рода Стоунов. «Ну что, готов, малыш?» Кровожадно улыбаясь, спросил он. «Дяденька, а чем вас таким кормит? Поделитесь, а то мои хрюли не растут, совсем исхудали. Почти смешно, готовься, сопляк, будет не больно». «Ну почти», оскалившись, произнес он. Судья, наконец, дал отмашку, и я перестал кривляться. Моментально бросаюсь вперед. В меня летит каменный снаряд, три паса рукой. Кричу, песчаный побег между мной и снарядом, образуется облако из песка. Пока все по плану. Выгибаюсь дугой, и техника Стоуна проносится перед лицом. Три паса и снова песчаный побег. Появляется еще одно облако, только ближе к Якобу. Между нами 5 метров. Пас рукой и толчок в свое плечо, меня сносит вправо на метр, в эту же секунду из облака вылетают 3 шипа, мимо, выскакиваю из завесы, перехватив шест обеими руками, наношу горизонтальный удар справа налево, сияй, раздается хлопок, Стоуна отбрасывает на 2 метра, удар принимает щит, вижу, как тот начинает формировать технику, слишком медленно, толчок и техника рассыпается, прямой выпад в грудь, сияй, опять хлопок. Стоун кричит мне: «Маленький ублюдок, тебе конец». Не обращаю внимания на выкрик, вертикальный замах и шест опускается на голову неприятеля, щит опять блокирует удар. Мало, все еще мало и слишком рано. Сам убеждаю себя: «Ну, Крис, надеюсь, не обманул, все же разница в весе приличная». Отбрасываю шест и влетаю на ближнюю дистанцию, нанося акцентированные удары руками, заканчиваю сближением и подсечкой под опорную ногу. Соперник падает, я пользуюсь моментом. Начинаю вколачивать удары ногами в его черепушку, добавляя изрядное количество эфира. Чередую действия, размашистые удары стопой и вертикальные пяткой сверху вниз, пробивая блок. Стоун впадает в безумие от такой наглости и выпускает чистую энергию эфира веером перед собой, меня сносит метров на 7. Больно, собака. Кое-как получается восстановить равновесие. Я слышу очередной выкрик. «Убью, тварь безродная, а-а-а». Враг разводит руки и над ним начинает собираться энергия, Вот оно, сложная техника нулевого круга каменный валун. А теперь кто быстрее? Вздыхаю и начинаю формировать технику обеими руками, всего 8 сложных пасов. Якоб был в ярости, какой-то сопляк шестой ступени посмел сотворить с ним такое, перед всей толпой и той, которую ему обещали в качестве подарка в случае победы. Ничего, сейчас он своей лучшей техникой переломает все кости наглому выскочке, еще пара секунд и наступит конец. Только вот проявляющийся над валуном голубой круг и крик печать давления заставили его сначала побледнеть, затем позеленеть, а потом наступила тьма. Я знал, в прямом столкновении с ним не справиться, так что оставалось заставить соперника использовать сильное и сложное заклинание, которое он припас в своем арсенале. Вариантов было не так уж и много, а когда он развел руки, мне захотелось аплодировать самому себе. Каменный валун, блин, идеально. Печатью давления дед пытал меня неделю, и, конечно же, я ее выучил. Этой техникой сложно попасть по врагу в движении, но если тот стоит на месте и тупит, то уж извините, такой шанс упускать нельзя. Наши техники соприкоснулись, концентрация сбилась, и произошел взрыв, Стоун выжил вроде. На трибунах воцарилась тишина, первые секунды зрители не поняли, что произошло, а потом арена как единый организм начала ликовать и аплодировать. Была еще церемония награждения, подарки и медалька. Мама плакала от радости и обнимала меня. Крис как старший брат тоже не отставал от Эллин. Какие-то важные шишки жмикали мою руку и хвалили. А я ждал судьбоносного для меня разговора с дедом. Беседу пришлось отложить, Дизмонд задержался в городе. Видимо, отмечали победу и решали, как ответить на провокацию со стороны Стоунов и тем, кто им помогает. Ну и еще момент, все признали, что викторию я одержал с помощью военной хитрости, а не грубой силы. И это замечательно, а то победа шестого ранга над девятым крайне редкое явление, а так удача и немного хитрости. В кабинете было трое, я, мама и дед. Маму специально позвал, первым начал дедушка. «Внучек, ты молодец, запоминающаяся победа, а главное, красочная», бабахнула знатно. Старейшины даже рты пооткрывали, когда рванула. После такой феерии глава Мин прям растрогался. Юный рыцарь защитил принцессу. Глава, мне кажется, о принцессах и рыцарях пока рано говорить, осторожно сказал я, понимая намек. Да это так, слова, отмахнулся старик. Главное, ты ему понравился, особенно твоя скорость постановки печати. Янг Мин сразу понял, что ты практикуешь учение со скоростью света. Так что получилось выбить 5 техник нулевого круга на выбор. Закончил дед. Нужно брать, пока дают, сказал внутренний хомяк. Ну и наши договоренности также в силе, добавил он. Какие еще договоренности? Секреты от собственной матери, спросила мама. Эллин, протягивая имя, собирался начать дед, но я перебил. Дедушка, маме надо рассказать, на это есть еще одна причина. Что, о чем рассказать? Взволнованно произнесла мама. Ну, коль смелый, то и дерзай, сказал старик и поставил на себя щит. А вот это было обидно. Я выдохнул и рассказал про отрывок памяти и путешествие в другое измерение. Такого отборного и высокородного мата я не слышал никогда, было по-настоящему страшно. 5 минут меня и деда поносили так, что, переглянувшись, мы сошлись во мнении, а не свалить ли с острова на недельку-другую. Но в скором времени запал иссяк, и мама, наконец, успокоилась. Энви, ты уже давно действуешь самостоятельно, принимая взвешенные решения как взрослый, я прошу вас, мама посмотрела на меня и деда, лишь об одном, держать, черт возьми, меня в курсе и все. Так точно, одновременно ответили мы, на этом решили и закончить, нужно было отдохнуть и все взвесить. Проснувшись рано утром, сразу побежал искать деда, разговор предстоял сложный, а еще хотелось отыграться за вчерашний допрос, теперь моя очередь быть следователем. Старик обещал разлом, пусть теперь мучается. Попался, прокричал я, решил свалить с утра пораньше. Глава, старик и Крис стояли у выхода и куда-то собирались. Обреченный выдох, ты же не отстанешь, спросил дед, если потребуется, привяжу свою душу и буду выносить тебе мозг даже после смерти, серьезно произнес я. Так и быть, Кристофер, побег отменяется, ты пока свободен. Пройдя в кабинет и оставшись вдвоем, я заговорил первым, а теперь рассказывай о походах в пустоши. Какой состав и силы группы, что искали, чем пользовались, каждую мелочь вплоть до того, что ел и пил на завтрак. Ну, Прадед и рассказал. Экспедиционный корпус архипелага по исследованию порталов в пустошь существовал задолго до его рождения. В эту организацию набирали одаренных только в ранге ученика и адепта. Им было проще приспособиться и успокоить эфир. Хотя иногда делали и исключения. Стихии в том месте работали крайне нестабильно, так что пользовались исключительно эфиром. Корпус исследовал грунты, проводил разведку и иногда устраивал рейды вглубь опасной территории. Местные обитатели нападали как поодиночке, так и группами. Всего во время исследования было классифицировано 4 основных вида тварей. Солдат, самый распространенный, тот, кого я видел в отрывке памяти. Тело жука, 6 конечностей, 2 из которых хватательные, и дробилка пасть вместо жвал, размером от собаки до коровы. Тупой, атакует прямолинейно. Жнец или центурион, тот, которого я сразил в первый раз. Крайне опасен, атаки разнообразные, любит нападать из засады. Размеры такие же, как у солдата. Отдаленно напоминает богомола. Крапер, смесь змея и скалопендры с увеличенной головой и хватательными отростками по бокам. Тело покрыто костяными пластинами. От метра до 3 в длину нападает исключительно из засады. В верхнем небе расположено 3 шипа, ими он и плюется. И последний вид. Дед как раз участвовал в той разведывательной вылазке из 12 человек, которая прошла вглубь на 46 километров. Заметили тварь издалека, с бдительностью продолжили движение вперед. Только войдя, в какой-то эфемерный радиус их обнаружили. Чешуйки на теле существа засветились, и в их сторону полетел пучок красной энергии, отдаленно напоминающий шаровую молнию. 8 человек испарило на месте, даже костей не осталось, остальные сразу отступили. Титан, уровень угрозы, бедствие. Примерно 4 метра в высоту, 9 в длину, покрыт костяными пластинами, отдаленно напоминает жабу, слабые места не выявлены. Как объяснил дедушка, эти титаны бывают разные, но у них есть 2 общие черты, это развитые интеллект и размеры. Сколько их там, никто не знает. 6 часов мы обсуждали эту тему и то, каким образом у меня получилось тогда победить. Ну а дальше время понеслось вперед. Ровно месяц потребовался, чтобы нормально использовать техники всплеска, точнее, 2 из них, щит и ударную волну, которую я научился концентрировать в шесте. Вывернуть наизнанку плотно сплетенную сферу, то еще занятие, пока что выходило сблизить полюса, не более. За новыми печатями я пока не ездил, решив лучше изучить врагов, а затем сделать выбор. Сейчас же, я стою, и второй раз в жизни наблюдаю черно-серое марево разлома. Подготовка завершена, так что пора начинать прогрессировать по-настоящему. Глава 9. Второй раунд. Опять чувство свободного падения, и я на месте. Буэээ, и снова рвота, думал, будет легче, но фиг с ним, план действий примерно такой же. Блюем, пьем воду, затем медитация и вперед на поиски приключений. Чтобы не проткнули шипом, дед подарил защитный амулет, без стихийной привязки, только чистый эфир. С собой все так же рюкзак и подсумок на бедре слева, а на левом указательном пальце кольцо, мамино пространственное кольцо объемом 1 кубический метр, формой параллелепипеда, длиной в 2 метра, такой себе гроб. Единственная стоящая вещь, после изгнания. Появилось оно у нее на пальчике перед побегом. Откуда взяла, я так и не спросил. Такие артефакты стоят безумных денег. Если побрякушку объемом до кубометра еще можно потянуть, то более вместительные экземпляры – редкость. Работа с пространством – сложнейшее направление в артефакторике. Мастера, же разбирающиеся в этой стезе, считаются неприкосновенными. Закончив стабилизировать эфир, я превратился в крота и занялся изучением грунта рядом с разломом. На этот раз точка выхода отличалась от предыдущей, та же видимость, в 2 километра, только вот, с одной стороны присутствовал песчаный холм, затрудняющий обзор. Спустя 3 часа, разочаровавшись, решил закончить с геологической разведкой и приступил к исследованию местности. Одного врага я обнаружил еще во время медитации, в 50 метрах от портала, в земле виднелся камень, засыпанный песком наполовину, единственный камень в обозримой округе. Вот так, приглядывая за ним одним глазом, постепенно приближался, наворачивая круг за кругом. Энергию концентрировал в нижней части тела, вдруг супостат не один, а тот булыжник, приманка для недалеких путников. Как только дистанция сократилась до 20 метров, камень неожиданно ожил, определился в пространстве, зашипел и побежал на меня. Существо выглядело странно. Монолитное продолговатое тело, без сочленений, пасть больше, чем у жнеца, 4 глаза, столько же конечностей, отвечающих за передвижение. Там, где должны быть уши, хватательные отростки длиной в метр, угрожающе подняты вверх, как у пауков. На конце каждого из них черно-серые когти, предназначенные для фиксации будущего обеда. Похож был на очень жирного таракана с увеличенной головой. Очень большого таракана, размером с теленка. Но самое неприятное, это звук, который издавала тварь. Стрекот передавали хватательные лапки, как трещотка, а из глотки доносилось мерзкое шипение. Комбинация этих эффектов заставила меня вздрогнуть. «Ладно, не время бояться», — подбодрил я себя. Монстр использовал тактику боя, беги напрямую и ты чемпион. Я же приступил к созданию печати давления в 3 метрах от себя, по направлению движения твари. Нужно проверить, насколько хреново здесь работают печати. Жук решил проигнорировать технику и прорваться сквозь нее, влетев в область действия. Солдата мгновенно прижало к земле. Я пыхтел и держал контроль, как мог, то усиливая, то снижая давление. Резерв проседал быстрее, чем на поверхности, а эта падла тем временем, медленно, но верно ползла на брюхе, втыкая лапы в землю, и неистово шипела. Резко отменил технику и сразу же использовал толчок. Секундная передышка, достаю шест из кольца и врубаюсь в ближний бой. Ну что сказать, вы когда-нибудь били ломом по камню? Примерно такие же ощущения, да, я экономно использовал силу, но бронирование у жука запредельное. Существо крайне тупое и медленное, но, как говорил дед, сила солдат в количестве. Тут и не поспоришь, пара дюжин этих милых ворвавшихся в ряды защитников устроит там кровавую вакханалию. Около 5 минут я изучал способности соперника, от резерва осталось меньше половины. Поняв, что дальше продолжать нет смысла, решил заканчивать. 3 паса рукой и между нами появляется облако из песка, бросок вперед и я рядом с целью. Толчок, еще толчок, жук заваливается на бок и я с тем же криком «Сияй!» Наношу удар в брюхо, раздается взрыв и меня окатывает зловонными внутренностями. Чертов всплеск, ну спасибо деда, вот еще один урок на будущее. Даже корявое применение всплеска в область без брони или щита приводит к отвратительным последствиям. Вдох, выдох, начало положено, посмотрел на труп, подумал и потащил его к порталу. Старик, конечно, предупреждал, что это бесполезно, только когти и клинки остаются невредимы, а остальное со временем истлевает на поверхности, причина в энергии этого места, там ее нет, но пофиг, попытка не пытка. Теперь тренировка плетения. Достал коробочку со сферами и приступил, точнее попробовал. Что сказать, это отвратительно и ужасно, час за часом, как жонглер-неудачник, я не мог запустить вокруг звезды даже 4 сферы. Опустошаю резерв тренировкой, поблевываю немного, потом медитация и все по кругу. Очнулся от вибрации браслета на руке, слабый артефакт сигнального типа, будильник для тех случаев, когда нужно следить за временем. Прошли сутки, значит, пора уходить. Ну что, гнида хитиновая, пора домой, улыбнувшись, сказал я, окутал эфиром пожитки, твари в раскорячку шагнул в портал. На той стороне меня ждали, только мою тушку выплюнуло из портала, как Крис тут же подхватил, затем морщись, забрал жука и рюкзак. Старик же внимательно разглядывал, видимо, сканировал на возможные травмы, потом произнес, ну что Энви, во второй раз не так больно, улыбаясь, подколол дед. Очень смешно, я там мучился, страдал и постоянно пребывал в смертельной опасности, а ты, наигранно с разочарованием сказал я, так не ходи, сдались тебе эти пустоши, давай лучше на тварей морских охотиться, с ухмылкой произнес он. Так, проехали, вспомнив разговор, перестал притворно дуться. Лучше расскажи, как прошло, с любопытством он спросил. Ну, так себе, показал пальцем на труп, ушло 5 минут, чтобы понять, как эта тварь сражается, твои слова подтвердились. Тупой, медленный и крепкий за исключением пуза. Черной глины там нет, только красная, с разочарованием добавил я. Красная тоже хорошо, на какой глубине находится, у деда включился режим крохобора. На поверхности, прокопал на 1.5 метра, брал пробы в 10 местах, радиус 15 метров. Я пока не согласился на твою авантюру, но если продолжишь в том же духе, то через год с меня полная поддержка в твоих начинаниях. Поверь, в представлении моего извращенного мозга, это оптимальный вариант для всего рода. Тогда поконим, весело крикнул старик, пора домой, главное помни, сегодня ты познакомишься с откатом, зловеще произнес глава. Да, долбанный откат. Первое посещение пустошей было не таким продолжительным, и на фоне стресса, связанного с побегом, я не ощутил недомогания организма. Разговор со стариком поставил все на место. Находясь внутри разлома, начинается интоксикация организма и каналов местной энергии. Чем дольше пребывание там, тем плачевнее последствия. Крайняя степень интоксикации летальна. Вернувшись в таком состоянии, начинает тошнить, затем происходит потеря сознания и кома. Вены чернеют, и через некоторое время эфир внутри сходит с ума. Мага выжигает голубой энергией изнутри пламя из глаз, носа, ушей и рта. Степень интоксикации зависит от контроля и времени пребывания внутри. Кратковременные, но частые походы развивают сопротивляемость к этой болезни. Оптимальным для начала считаются сутки. Как сообщил дед, в его время рекордом был показатель в 24 дня. Малый откат, а точнее, процесс с детоксикацией, тоже не самое приятное состояние. Слабость пришла через час. Меня уложили в медблоке и стали наблюдать. Лекари или маги жизни не могут помочь при таком состоянии, даже наоборот. Вмешательством они спровоцируют колебания эфира, конфликтующего с иной энергией, из-за чего возможен летальный исход. Тошнота, ломота в костях, чувство тревоги и опасности, озноб, перетекающий в жар. Первые 12 часов прошли тяжело, затем тело начало потеть и смердеть. Как и говорил старик, проведя сутки внутри, столько же, будешь мучиться снаружи, плюс один или два дня на полное восстановление. Так что гениальный план на создание поселения в ином мире полетел к чертям. Зато теперь с учетом новых реалий, можно составить план на ближайший год. На следующий день ощущения были так себе. Утром принял ванную, перекусил и собирался вернуться в комнату, отлеживаться дальше, ага, сейчас. Старик перехватил меня на полпути и потащил на тренировочную площадку. Я сопротивлялся и брыкался, в один момент появилась мысль расплакаться и позвать мамочку. Еще раз, прикинул и отказался от столь заманчивой идеи. А боги, зачем я вчера храбрился и говорил, что без проблем перенесу тренировку давлением после похода в пустошь? Не бойся, Энви, все будет хорошо, наверное, подумав, добавил дед, в корпусе архипелага такому начинают обучать лет с 16, но ты крепкий, выдержишь. Деда, а может, не надо, самочувствие еще так себе, давай завтра, взмолился я. Какое завтра? Завтра тебе обратно надо к друзьям-жукам. Запомни еще раз, первый месяц определяющий, в экспедиционном корпусе даже методички на эту тему составлены, жаль, не взял с собой. Минимум 5 походов внутри тренировки физического тела после отката, это необходимость для тех, кто идет по пути прогресса. Как лектор произнес старик, больше похоже на противоправные насильственные действия в отношении несовершеннолетнего лица. Это вообще законно, уточнил я. Вот значит как, главу не слушаешься. Ну, тогда иди и жалуйся мамочке, поплачь в жилетку, скажи, какой дед изверг и бесчувственный подлец, скались, произнес старик. Ладно, с горьким выдохом сказал я, давай начинай мучить единственного наследника рода Гелиас, а за это не переживай. Элин еще молодая, не пропадем. Ну что, нулевой пациент, приступим. Разминая пальцы, злобно произнес старик. 8 часов пыток с перерывом, на попить и подышать. Для разогрева спарринг Кристофером, практиковали армейский стиль боя, как и перед турниром, дважды мне выключали свет, благо лекарь присматривал. Затем мной занялся старик лично, давление и еще раз давление под всевозможными углами. И напоследок двое против одного. Старик печатью замедлял и усложнял мое передвижение, в то время как Крис решил, что я груша по отработке разнообразных ударов. После окончания мероприятий по укреплению тела и духа мою тушку транспортировали обратно в медблок. Может, пора перевозить сюда вещи, подумал я, перед тем как отключиться. Проснулся ближе к ужину, на удивление чувствовал себя бодрым и здоровым. Помощь лекаря и восстанавливающий эликсир сделали дело. Да и, дед тот еще интриган. Как он там говорил, 6 экспедиций в пустошь. Верно, только экспедициями считались новые неизведанные рубежи, а мои потуги это караульная служба рядом с транспортным узлом. Дед провел в корпусе 7 лет, пока не поднялся до эксперта и походы туда для него стали невозможны. Перестало хватать контроля для сдерживания эфира и все, чуть не помер, месяц не приходил в сознание, благо все обошлось. А сам, о точном количестве вылазок молчит и хитро улыбается. Одевшись, слуга сопроводил меня в поместье, где я присоединился к остальным. Стол уже накрыли, Жрать хотелось зверски. Надо пользоваться моментом. Следующий прием пищи будет часов так через 30. Я появился как раз в процессе дискуссии. Доброго вечера, о чем спорите? Как бы странно это ни звучало, но мы говорим о красной глине, сама удивившись, сказала мама. Обычная глина с пустошей, обычная для тех, кто ходит в порталы с той стороны земель богов, показав рукой, добавил дед. И что, не понимая, я спросил. На архипелаге такой грунт стоит немного, тут дело в логистике. Мы прикидывали, сколько будет стоить транспортировка сырья с архипелага до Вечного Города, Союза или Империи, сказал старик. Я знал о логистических реалиях этого мира. Порталы отпадают сразу, груз тяжелый, крупногабаритные, цена так себе, транспортировка по воздуху не намного дешевле, остается только океан. На кораблях тоннаж перевозимого груза огромен, но и опасность велика. Это здесь в лягушатнике еще терпимо, а там если и везти товар, то только дорогой. Иначе как оправдать риск? Так в чем ценность этой земли? Талисманы, идолы, бомбы, одноразовые амулеты или еще полезные? Спросил я. Не угадал. Воскликнула мама. Эта глина медленно поглощает эфир, насыщается слабо и долго. По предварительным данным, в спокойном состоянии образцы придут в негодность месяца через полтора, максимум два. Здесь нужен нормальный маг земли, желательно с опытом в минералогии и геологии. Маг, со специальностью анализа грунтов. Подняв палец, четко закончила она. Я напряг извилины, роясь в памяти, касательно таких свойств. Точно, отравление эфиром. Так и знала, мой сынуля умнее всех. А если подробнее, то это первый курс Академии магов эфирное отравление и иные расстройства, угнетающие источник. Я говорю о перенасыщении резерва перед прорывом или о желании мага временно откатить и заблокировать прорыв в ранге, добавила она. Так это, нужны испытуемые или как там, подопытные. Потом маг земли и трех человек на разведку в Вечный Город, Союз и Империю, выпалил я. 2-1 старикан, победа, резко выкрикнула мама, радостно воздев руки над головой. В этом и заключался спор, уточнил у деда. Дэнви, надо узнать размер пласта, так что поход отложим на 2 дня. Необходимо заказать оборудование у кузнецов, ну и посчитать затраты. Все равно это нужно для безопасности портала. Загадочно сказал старик, мы же с мамой переглянулись, ожидая продолжения. Да не томи ты, сам сказал и замолчал, так с близкими не поступают. Воскликнул я, изготовим матрицу обнаружения. Квадрат размером 100 на 100 метров, внутри сетка из 100 квадратов по 10 метров. В землю вбиваешь стержень с серебряным сердечником. На каждом из них магическая вязь, соединяющая в сеть. Чем больше дальность между ними, тем вяз сложнее. С 10 метрами ты должен справиться, в процессе поймем, насколько это дорого и сильно ли ударит по нашим финансам, и что с конкуренцией на острове. Не удержался я от вопроса. Я уже заметил, со стороны мы не бедствуем, но на самом деле средств мало. Да, старик с группой выполняют задания как наемники, а главный работодатель – это клан Мин. Залезать же со своим производством или промыслом в давно сформированную экономическую модель острова – себе дороже. Придется идти по головам и, возможно, трупам, а это конфликт. Повезет, если изгонит с острова, в лучшем случае. Бюджет ограничен. Последние 4 года стоили серьезных вложений. Хоть земля и принадлежала веками роду Гелиас, банальный уход и поддержание внешнего вида стоит средств. Добавь к этому ежегодные пожертвования в казну от гелиасов, дабы землю не распилили ретивые граждане Тенрю. Еще и возвращение в родной дом. Всем же стало интересно, кто и откуда, пришлось год устраивать банкеты и налаживать связи, закончил старик. Насчет местной конкуренции можете не волноваться, на правой стороне заведуют мины, а с ними Ворчун справится, посмотрев на главу, сказала мама, на левой, свободный рынок из 10 мест, где проводят схожие процедуры. Как по мне, так 10 лечебниц это немало. Палки в колеса не будут вставлять, спросил я. Ну, если решишь открыть сеть лечебниц, то будут, но, надеюсь, мы не планируем заниматься такой фигней, добавила Эйлин. Тогда сначала изучение пласта и матрица, затем переговоры с главой клана Мин. Если все пойдет по плану, то отправляем разведку в указанные Энви места. Что я упустил, осведомился глава. Проклятые земли, отчеканил я. А туда зачем? Смысл? Мама удивленно посмотрела на меня. Надежда на светлое будущее, мама, светлое для некоторых из них, конечно же. Торжественно произнес я. «Опять что-то скрываете?» Злобно произнесла она, Я же предупреждала. Никак нет, приступаю к докладу. Весело ответил ей. Проклятые земли, ближайшее место к обители богов, находится по центру над континентом и империей соответственно. Разделяет их Южное море. Два пролива по краям моря, единственный способ добраться до этих мест. Смотря на карту, в голову приходит лишь одна аналогия, клыкастая пасть. Империя контролирует оба прохода, и если туда попасть элементарно, предъявляешь документы, платишь налог, и езжай куда хочешь. А вот выехать местным, это как оказаться в ином мире, прекрасном и замечательном. Да, так и есть, большинство жителей тех земель, считают их условный мир единственным. Местных же, еще называют наказанными за бахвальство и гордыню перед богами. Предел их развития, пиковая ступень адепта, не более. В процессе побега от огневых, пересекая Южное море, я ощутил эманации, схожие с энергией пустоши, другие, но что-то их объединяло. В дальнейшем после разговора с дедом мы пришли к выводу, что это место нужно изучить. За последний месяц в свободное время получилось расспросить жителей острова о странной проклятой земле. Некоторые даже бывали там. Это место можно назвать долиной, 5000 километров в длину и 1000 в ширину, по форме напоминает банан. Вокруг непреодолимые горы и два прохода через горную гряду. Возможно, есть еще пути, но о них неизвестно. Много разномастных тварей, города окружены стенами, часто происходит миграция животных, от которых страдают люди. Ну и аномалии, ураганы, торнадо, сильнейшие ливни, реки выходят из берегов и все в таком духе. Крайне редко там находят уникумов, молодых с сильной стихией или сразу двумя. Таким везет, и они идут на службу к императору. Тут я не удивлен, император не хомяк или крохобор, ему просто надо, и все. А почему он и сам не знает? Вот такой точечный отбор, ну и показуха для народа. Существует маленький шанс, что среди всех обитателей найдется горстка тех, кто может в контроль. Даже не так, молодой маг, до восьмой ступени ученика, привыкший к странному давлению этой земли, а главное, не испортивший контроль убогими техниками и заклинаниями. Проверить это просто. Тренировка начертателя по контролю сфер подойдет. Условно-выпускной экзамен в новую, возможно, счастливую жизнь. А вот, сколько это займет времени, другой вопрос. Поэтому деда я начал продавливать сразу по прибытии на остров. Мама отвлекла меня от размышлений. Знаешь, а ведь может получиться. Надо расширить список требований к кандидатам. И я о том, а глава сомневается. И в ком? В собственном внуке. Представляешь, каково мне? С самым разочарованным видом произнес и перевел взгляд на деда. Да черт с вами, так и быть, даю добро. Старик, выражая притворное недовольство, согласился с нашими доводами. На этом и закончили, все сводилось к количеству породы внутри портала, так что от этого и решили отталкиваться. Да, на острове еще 5 таких же, но на чужих землях. И перед тем, как их исследовать, необходимы аргументы и желательно повесомее. Но если у нас получится, тогда можно будет перестать волноваться о финансовых трудностях. Нет, самыми богатыми в мире мы не станем, но на хлеб с маслом точно хватит. Глава 10. Ночной гость. Через день мне на тест принесли 2 стальных шипа, длина, метр и серебряная полоса не в центре, а сбоку в канале стержня. Не раздумывая, отправились к порталу. Снова рвота, в этот раз 3 минуты, прогресс по-другому и не скажешь. А еще ко мне вернулась уверенность в том, что создание форпоста – вполне реальная вещь. Многое будет зависеть от матрицы и как она справится со своими обязанностями. Но если в будущем получится увеличить ее до 200 или 300 метров, тогда заставь быть. Огородить условно безопасное пространство вокруг портала и создать защитное кольцо с глубоким рвом на всякий случай. И тогда можно будет не опасаться краперов, хотя перед этим желательно с ними встретиться и понять, что они из себя представляют, и каким образом действуют на поле боя. Ну и, конечно, нужны люди. Минимум человек 10, не меньше. Разделить на 3 звена по 3 или 4 человека и пусть несут вахту сутки через 3. Поочередно будут прогрессировать в контроле и присматривать за округой. Ну и о защите не забывать. Когда старик отправлялся к кузнецам, я сунул ему бумажонку с эскизами защитного снаряжения. Дед лишь задал пару вопросов, а затем пообещал выполнить мою просьбу. Одевать себя и будущих новобранцев в эфирное золото или серебро – крайне затратная и не очень продуктивная идея. Как объяснил старик, сила давления на сжатие челюсти у этих тварей – просто космическая. Поэтому защита в первую очередь требуется от колющих и рубящих ударов, затем все остальное. Так что за основу я взял снаряжение местных охотников за жемчугом. Совершенно невзрачный комплект на первый взгляд, предоставляет отличную защиту большей части тела, только пришлось его облегчить, для большей подвижности. Ныряльщикам это не особо важно на дне океана. Они медленно шастают на глубине, а когда необходимо, вливают побольше эфира и всплывают. Посмотрим, что изготовят умельцы кузнечного дела и портные. Как-никак, а доспех будет модульным с остальными элементами. Но, должно получиться, да и времени они на заказ с запасом взяли, целую неделю, блин. Как бы, не намудрили там своего, а то, местные умельцы молота и наковальни как художники. У них свой взгляд на все, хватит. Пора приступать к делу, именно от сегодняшних успехов будет зависеть многое. Медитация и аккуратная разведка. Стержни тестировал вне условно безопасной зоны портала для более точных показателей, так что пришлось 3 часа уделить разведке и поиску противника. Как оказалось, не зря, в этот раз солдаты сумели удивить, у них получилось зарыться в грунт, почти. Бедняги все также страдали от нехватки серого вещества в голове, или что там у них, на расстоянии в 25 метров, позабыв о маскировке, бравые сторожа пустоши, бросились в атаку сломя голову. Троих упокоил быстро, а вот четвертый удивил. Крупный, размером с теленка, толчком опрокинуть его не получалось. Тратить энергию, значит, не выполнить поставленную задачу по установке матрицы. Снова спасла вспышка, сфера с символами из глины размером с виноградину. Крайне слабая бомбочка и большинство одаренных спокойно защитится от нее. Но зато, подходит для вот таких тупых и здоровых тугодумов. Закончив с местными аборигенами, приступил к выполнению миссии по установке оборудования. Чертовы пустоши, чертовы стержни и грибанные жуки. Я матерился и не мог понять, за что мне досталась такая участь. Плевое на первый взгляд дело превратилось в тяжелейшую тренировку. Для начала меня отвлекали твари, не часто, но раз в час забегал очередной солдат и радостно шипя, нарушал концентрацию. Сам же процесс установки связи между стержнями оказался невообразимо сложным. По ощущениям, похоже на то, будто начинаешь вытягивать 10-метровый шест, сначала легко, а затем центр тяжести медленно смещается в дальнюю точку. Так, в чередовании действий я и провел еще одни сутки в этом прекрасном месте. 1 час на стержне, затем жуки, потом изучение глубины и размеров пласта. В процессе задумывался, может и правда заняться геологией. Путешествуешь по миру, исследуешь землю, рядом охрана, не жизнь, а сказка. Не, тьфу, скучно. Твари перестали появляться только часов через 10, в конце опять завибрировал будильник и с чувством выполненного долга, я взял мешок с глиной и отправился обратно. Сутки реабилитации в медблоке поместья, и организм готов к покорению новых рубежей. В этот раз даже покормили, сообщив об отмене тренировки. Так что, на доклад я отправился сытый и довольный, а еще был безумно рад. Утром первым делом занялся медитацией и увидел, то, на что надеялся. Каналы и узлы становились крепче, да и пространство внутри начало обретать форму, значит, шанс на повышение ранга до адепта еще не потерян. Повторил процедуру и погрузился в сознание, сколько там до 7-го ранга. Да, это займет какое-то время, но я знал это. Так что вперед и только вперед. В кабинете на меня заинтересованно смотрели 2 пары глаз. Ладно, не буду их пытать, возрадуйтесь, родственнички. Вознес я руки к небу, возможно, род Гелиосов станет обеспеченным. Инви, давай уже подробности. Не выдержала мама. Взял образцы из 10 мест, в радиусе 100 метров, 1 красная глина. По глубине, 1,5-2 метра. Дальше тяжело эфиром манипулировать. Тут инструмент как в книгах по геологии нужен. Составной со сверлом на конце и лопаткой и пазом сбоку. Тогда можно и глубже лезть, а то, я так скоро в крота превращусь. Уже мысли лезут, все бросите в геологи податься, недовольно я сказал. Что с матрицей, получилось или нет, нетерпеливо спросил глава. Получилось, но было тяжко, часов 10 ушло на соединение. После надписи активировались, связь стала мгновенной. Только вот вопрос, а если их повредят? Так на то и расчет, сразу поймешь, что в курятник залезла лиса. А так ты молодец, тогда я заказываю стержни, устанавливаем матрицу, а потом топаем к минам, сказал старик. Да, кстати, благодаря этим зубочисткам я продвинулся вперед, так что заказывай побольше. Еще поговорив некоторое время, семейный совет был окончен, и каждый отправился по своим делам. Я, например, решил позавтракать и отправиться спать. Днем все же устроили тренировку, но уже без деда. Крис подробно объяснял и показывал хитрости контактного боя океанитов. Огромная порция на ужин и спать, завтра обратно в портал. Какой-то день сурка начинается. Ночью проснулся от мычания коровы. Странно, коров же не держим. Хрюли, куры вроде. А коровы откуда? Опять да их лев метров в 200, не меньше. Я резко открыл глаза, вскочил с кровати в полной боевой готовности, но тут же остолбенел. Спокойно, внучек, прости, что разбудил, размеренно произнес дедушка. Да ничего, заторможенно я произнес, а это что? Тьфу, точнее, кто? На коленях стоял парализованный человек, и что у него во рту? Носок. Да, точно носок. Это, указывая глазами, это такой вид тараканов. Они проявляют свою активность по ночам, ответил дедушка. Опять мычание. Какие-то на острове неправильные тараканы, медленно и взволнованно произнес я. Не бойся, внучек, на своем пути ты будешь часто таких встречать. Решил вот лекцию заранее провести, авансом. А теперь давай узнаем, что со вторым тараканом. Снова мычание от пленника, и урок начнется, закончил глава. В комнату залетел Кристофер, дед перевел взгляд, тот поклонился и произнес: глава, задача выполнена, цель схвачена и под надзором. Опять мычание, только какое-то грустное. Какой ранг, дед? Эксперт, начальная ступень под кучей артефактов сокрытия, ждал в 200 метрах рядом с опушкой, четко ответил Кристофер. Хм, ясно, можешь тоже остаться, махнул рукой глава. Ну что, приступим, сказал дед, и давление сразу же спало с узника. Выплюнув носок изо рта, пленник не стал бросаться на кого-либо, пытаться убежать и материть всех вокруг. Только сидел и смотрел на фигуру, которая его пленила, затем подобрался и заговорил. Точнее, спросил у главы, почему я еще жив? Вы двое суток изображали из себя ветошь, замечу, у вас неплохо это получалось. Я не мог отказаться от такой игры. Да и на кровожадных убийц вы не похожи. Аура, знаешь ли, дружок, не та. Я так понимаю, перед миссией вам провели не совсем корректный брифинг? Подняв бровь, спросил дед. Узник молчал, обдумывая сказанное, соображая, как поступить. Дед же продолжил. Знаешь, перед тем, как здесь обосноваться окончательно, я изучил каждый род, клан и организации на 15 островах из тех, что стоят внимание. Ты со своим рангом больше тянешь, не знаю, на заместителя главы рода, к примеру, а не на рядового исполнителя. Так что начинай говорить, тем более твоя подельница жива, пока жива, добавил он стали в конце. Узник помолчал еще секунд 30, а затем медленно начал говорить. Мы не убийцы, разведка и шпионаж — это да, наше направление. С убийствами одни проблемы, поэтому мы не специализируемся на этом. В этом случае заказ прост. Передача послания главе рода Гелиас или ближайшим родственникам. То есть, положить подарок ночью, на тумбочку перед кроватью, спросил дед. Примерно так, к вам не рискнул идти, проверив печати, так же как и к внучке. У внука печать на двери тоже сильная, но другого типа, поэтому и решился. Сняв печать защиты, сразу осознал, что охотимся не мы, а на нас. Послание же, пленник начал поднимать руку с кольцом и застыл. «Тихо, мальчик, опиши предмет, который должен был передать», — сказал дед. «Скелет рыбы размером с дыню, пухлый, большой рот, зубы черные. Внутри должно быть послание от заказчика». Подумав секунд 10, с явным знанием дед произнес: «Видимо, это бородавочник. Знаешь, что это значит, мелкий?» — спросил старик. «Если честно, я пока не особо понимаю, что за хрень здесь происходит», — ответил я. «Бородавочник или рыба-камень?» — сказал старик, подняв палец. «Кто же такое послание отправил?» Притворно он сказал. «Ну не томи, мне завтра сам знаешь куда», — взмолился я, — «лектор хренов. Фамилия Стоун переводится как камень, вот что». Весело огрызнулся старик. «Так это они так хотели нас припугнуть, тогда почему не решили убить?» «Почему это не решили?» — с неподдельным удивлением сказал Дезмонд и посмотрел на узника. «Как собирались уходить?» «Да не молчи, в душу к тебе лезть не хочу. Вот и разговариваю как с человеком, или хочешь, так». Дед взял и выкрутил свои настройки на максимум. Крис говорил, что старик специально занижает ранг, но чтобы настолько. Узнику прям очень поплохело. «Мастер, не может быть», — со страхом и неверием произнес он. «Ночь на дворе, внуку выспаться надо, дел у него много. продолжил дед. Узник успокоился и поклонился как смог, затем произнес: «Корабль со вчерашнего дня ждет в запасной гавани, на нем и должны уйти сегодня после операции». Дед рассмеялся, а затем указал на пространственное кольцо, одетое на палец. «А ну, дай-ка сюда», — выпалил старик. Без утвердительного ответа со стороны энергии эфира снял кольцо, параллельно открыв ставни окна в комнате. Кольцо юркнуло наружу, отлетело метров на 50, дед напрягся и вытащил послание из пространства. Постоял так секунд 10, гыкнул разок и произнес: «Дилетанты». Затем отпустил поток энергии. Яркая вспышка и грохот раздались на всю округу. Меня одолела кратковременная слепота. Проморгавшись секунд за 5, увидел, что окна целы. Слава богам, поместье защищено печатями. Спустя десяток секунд в комнату вихрем залетела мама в доспехе типа пижама с уточками. Я не удержался и поднял бровь. «А где мой комплект?» «Дед же», — продолжил говорить, пока пленник сидел с открытым ртом и сводил 2 плюс 2. «Активация конструкта по принципу обрыва связи с источником. Ну, ты и сам о таком должен знать. Но мы все проверили, трижды. Такого не может быть», — попытался возразить узник. «Хочешь, верь, хочешь, не верь. Ты бы умер здесь. Подруга вернулась бы на корабль. Там бы экипаж с ней позабавился, а после мучительной смерти ее отправили бы на корм рыбам», — сказал дед. «Дочь», — хмуро произнес пленник, — «и что теперь?» «А теперь, точнее, с этого момента ты будешь выплачивать долг. Какой там у них, говоришь, корабль?» — хищно улыбнувшись в конце, спросил Дезмонд. «Легкий корвет, трехпалубный», — с опаской сказал неудачливый вестовой. «Запоминай, дочь выполняла задание и умерла. Ты раненый вернулся на корабль, и вам надо сваливать. Направление мыслей улавливаешь, а?» — сказал деда. «Но, дочь», — было начал он. «ПФФ и так помрет, если ее не вылечить. Видишь злобную утку?» — дед головой указал на Эллин. «Будешь себя хорошо вести, возможно, она поможет, это ее профиль. Маг жизни как-никак». Помолчав, узник еще раз склонился и произнес крайне серьезным тоном: «Прошу, вылечите дочь, и я принесу клятву, сделаю все, что угодно. Сегодня я это докажу». Я сидел и смотрел на происходящее как-то отстраненно. Убийца уже не убийца, и дед, который воспринимает происходящее как детскую забаву, будто раньше его такие личности каждую ночь навещали. Да и злобная мама-утка вся нахохлившаяся и грозная. От раздумий меня отвлек старик. «Энви, прием». «А-а, что, хочешь корвет на день рождения? А-а, шикарно же будет», — радостно произнес старик. Чеваля, с того дня прошла неделя. Корабль по кличке Разящий покинул гавань той же ночью и пропал. Такую новость сообщил Кристофер, жалуясь на злодейку судьбу и гадов морских. Напавшие тоже исчезли, но мама намекнула, что через некоторое время я узнаю подробности касательно их судеб. Если честно, мне было пофиг. Дважды я прыгал через портал и ставил эти долбанные стержни. Посчитав в уме, пришел к выводу, что без роста способностей уйдет год на создание малой матрицы. Я не расстраивался, каждая установка элемента связи влияла на мое развитие. При последнем посещении меня ждали гости в виде двух солдат, точнее, прятались. Те же торчащие спины из песка вызывали диссонанс. Если первый раз жуков можно перепутать с камнем, то в дальнейшем это попросту невозможно. Причем скрывались они по разные стороны от портала, метрах в 100. Сражаясь с первым, я отслеживал боковым зрением, какие действия предпримет второй. Ответ: никаких действий, ноль реакций, камень и все. Оба боя не вызвали проблем. Я еще раз подтвердил слова деда: эти твари опасны в случае количественного превосходства. Все это время старик куда-то пропадал, затем, явившись из ниоткуда, объяснил, что с подарком придется потерпеть. Там сложности, корабль надо перекрасить и перебить магические печати. По говору старика казалось, что я вернулся в трущобы Астера. И вообще, сразу кораблем у меня воспользоваться не получится, он должен послужить на благо рода. Да и команду нужно найти. Старый разбойник, видимо, решил, что первые партии сырья можно и на корвете повозить, объемы-то крошечные. Вот он и окунулся в дело с головой. За старших остались мама и Крис. Они выступали в роли заменителя деда, тренировали, учили и встречали из разлома. А потом я просто потерялся во времени. Живя в Астере, как то один лавочник мне рассказывал о таком состоянии, когда внешний мир сжимается в узкий коридор, по которому бежишь в одном направлении. Примером в его понимании служила ежедневная работа. Он не бедствовал и мог позволить себе нанять сменщика, но почему-то не делал этого. В итоге он пропустил все, то важное, что было в его жизни. Первые шаги детей, их дни рождения, а в скором времени жена потребовала разойтись. А он все так и продолжал ежедневно стоять у стойки по 12-14 часов в день. Не мог, по-другому. Иные люди же просто не выдерживают и бросают все на полпути, зачастую это заканчивается крайне печально. Вот и я, в прямом смысле, потерялся. Сначала минул месяц, затем 3-6 и потом целый год. Глава 11. Клан Мин. Вот и я, как тот лавочник, в один момент очнулся и понял, что мне 15 лет, сижу за столом, а вокруг близкие люди. Мама, дед, Кристофер и Элизабет. Скажем так, если Крис правая рука, то Лиза левая, а еще она в ранге эксперта и к тому же лекарь, маг жизни, но больше с упором на хирургию. Именно Лиза ближайший год штопала мою тушку при тех или иных повреждениях. Меня поздравляли, говорили, какой я молодец, только дед дулся. Этот хитрый жук опять пытался затащить меня на турнир, но был послан в дальнее исследование на окраины эфемерного пространства, где, блин, корабль, его за язык никто не тянул. Ладно, я специально над ним издеваюсь. Вместо подарка, я заранее упросил деда выделить еще одного человека для проклятых земель. 6 месяцев назад туда направилось 3 одаренных, надеюсь, приедет больше. Пораскинув мозгами, мы решили, что своеобразная экспедиция займет минимум год, поэтому для уверенности добавили еще 1/2. Кристофер вместо материального подарка решил обучить новому стилю боя. Я сразу же окрестил его обнимашками с мужиками, вследствие чего, был обнят до потери сознания. А так вещь, если, получается, продавить щит или в случае обоюдного утомления, может спасти жизнь. Мама же презентовала подарок раньше всех, еще месяц назад. Вот что нужно юноше с неокрепшей психикой к 15 годам, верно. Многократные экскурсии в морг. Мамин подарок оказался самым оригинальным, а через 2 недели и самым полезным. Одно дело изучать строение тела по учебнику, другое – практика. Сначала страшно, да и жалко погибших. Затем понимаешь, что в жизни это пригодится. Пройдя 2-недельную тренировку, меня ждала 2-я часть подарка – стажировка в лечебнице для малоимущих. Здесь уже присоединилась Элизабет. Оказывается, наш родовой лекарь давно промышляет благотворительностью с позволения деда, да и клан Мин, скорее всего, разрешение дал. Кому это видано, чтобы лекарь на халяву людей чинил? Дело не в эгоизме, а в том, что такие маги отдают малую часть жизненных сил, в связи с чем их развитие замедляется или даже деградирует. Но, видимо, в загашниках старого хомяка присутствовали эликсиры, компенсирующие труды Лизы. На вопрос, сколько будет длиться обучение, обе дамы чуть ли не синхронно ответили: до тех пор, пока ногу или руку не научишься пришивать. Каким образом они собирались проводить экзамен по этой теме, уточнять не стал, только понял, что попал. Что касается наших шпионов-неудачников, то они вроде живы и принесли клятвы роду. Проходит обучение где-то на архипелаге, дед подробностями не баловал. Я же ждал всего одного события – встречи с главой клана Мин. В случае положительного исхода можно будет распечатать еще 2 портала. И вот там я начну работать по-другому. С первым все ясно. Я даже до того холма не дошел, жуков там мало и они слабые. В основном солдаты, хотя пару раз появлялись небольшие жнецы. Дальше 300 метров от портала не отходил. Как говорят в империи, не буди лихо, пока тихо. Там много глины, а это стабильность рода. Зачем тыкать палкой в муравейник? Правильно, нафиг такое надо. Так что, сначала дела, потом развлечения. Кстати, дедова матрица работала исправно. С ее помощью я и обнаружил тех 2 жнецов, изобретение оказалось крайне полезным. Он еще рассказывал, что похожие устройства разбрасывают по областям океана, находясь на плаву, они могут предупредить о возможном выходе чудовищ.